Глава вторая. Запах смерти и жареной картошки. «Ну, Алиса, нет слов», — сказал Кораблев невнятно. И заслав в рот новую ложку жареной картошки, еще более неразборчиво добавил «Вкуснотища». Леська, сидевшая рядышком, покраснела от удовольствия. Это она приготовила. Хозяюшка. Лешек от картошки отказался и довольствовался лишь тушенкой, щедро намазанной на ломоть хлеба. Торопливо жевал, качая ногой в сандалике. Вот-вот должен был прийти Генка. Тот в последнее время что-то зачастил к нам. Закончив ужин, я поблагодарил еще раз Олесю и вышел на крыльцо покурить. Кораблев увязался за мной. Какое-то время мы молча пускали дым в вечернее небо. Я ждал. Не зря же Кораблев поперся в такую даль. Не из-за жареной картошки же в самом деле. «Я тут одного бродягу подобрал. Покойника практически», — наконец заговорил ученый. «Ты бы его посмотрел». «А что с ним не так?» – спросил я. «Однажды, сдавая ему очередного пострадавшего в аномалии, я возьми и брякни про пациента кое-какие подробности, про которые неоткуда было мне знать. И сам бродяга проболтаться не мог, потому как был не в состоянии. Вот тогда и всплыла моя способность видеть людей насквозь. Кораблев, помнится, в тот раз остался к этой фишке равнодушным. Но, глядишь, не забыл». «Интересный такой пациент», – продолжил рассказывать Кораблев. «Стал я с ним разбираться, и оказался этот бродяга настоящим феноменом для зоны. В том смысле, что не от аномалии он пострадавший, и в огне не горевший, и кислоте не превший, и даже не пулей застреленный. Ему в плечо был сделан укол редкого растительного яда, наподобие кориуры. А он стоял и ждал, удивился я. Или его держали? Разве что сонному. Так не проще ли его было придушить или ножом? Где ты его подобрал?» «Не я. Мне его Ерема притащил, еле теплого. Сказал, что случайно нарвался где-то на юге. Ну ты же знаешь Ерему. Из него лишнего слова клещами не вытянешь». «Я действительно знал. Ерема – это кровосос у него на побегушках. Кораблев как-то ампутировал бедолаге мертвый практически гнилой глаз и тем спас от гангрены. Заодно вылечил его от наркомании. Как оказалось, этих тварей, прежде чем выпустить в поле, плотно подсаживают на героин, чтоб долго и далеко не бегали. Вот Ерема у доктора и остался. Что же касается слов, я до этого даже и не думал, что с кровососом можно о чем-то разговаривать. Мозг этому бродяге полностью спасти не удалось. Яд больно злой оказался», — продолжил Кораблев. «Но даже с тем, что осталось, нужно бы разобраться. Да еще знать при этом, где он врет, а где правду говорит. Поможешь?» Я кивнул, история меня заинтересовала. «Как стемнеет, выйдем», — сказал я. В это время за одним из домов мелькнула фигурка Генки. Лёшка увидел его, взвизгнул радостно и в припрыжку поскакал навстречу приятелю. «Последний выброс не породил ни одной аномалии в нашей деревне, так что я за него особо не волновался. Оставив Кораблёва дымить на крыльце, я неспешным шагом тоже двинулся к Генке. «Здравствуйте, дядя Немой», – поздоровался мальчик, заметив меня. «Послезавтра ближе к вечеру выброс намечается, так что будьте готовы». Эк он ко мне. «Дядя Немой, да еще на вы. Не хочет перед Лёшкой мой авторитет ронять. И на том спасибо». «Спасибо», — ответил я, — «буду». «Лёшка, погуляй пока немного», — сказал Генка. Мальчик обиженно хлюпнул носом и отошел в сторону. «Что-то спросить хотел?» — продолжил Генка, переходя на «ты». «Ты что задумал?» — без предисловий спросил я его, закуривая. «Зачем голову пацану дуришь? Или скажешь, будто ты просто так поиграть приходишь?» «А если и так?» — буркнул Генка. Я молча смотрел на него. «Мне скоро надо будет уйти», — сказал наконец мальчик. «Куда?» — не понял я. «Туда!» — со злостью ответил Генка. «Ты же понимаешь, что зону нельзя бросать без контроля. Нужно на кого-то оставить это хозяйство. Ты не потянешь, староват уже, мозги закисли. Нужен ребенок от 8 до 13 лет. Не Леську же мне было бы выбирать». «Так вот для чего они тебе понадобились», — понял я. «Ты ведь давно знаешь, что уйдешь. А заливал мне, мол, пожалел. Мол, там снаружи они мучились, а тут жить будут». «Ничего я не заливал», — взорвался Генка. Обернулся на встревоженного Лешку и уже тише продолжил. «Ничего я не заливал. Если хочешь знать, ребята сюда попали не по моей воле. Серега, баллон из восточного лагеря, попал в засаду возле Кашовки, аккурат у моста через Припять. Ну, кто стрелял, неважно, важно, что словил он 3 пули. Побежал. Чтобы отстали, решил скинуть рюкзак, а перед этим достал из него первый, какой попался артефакт, чтобы не пустой был. Он же еще надеялся в лагерь вернуться. Бежал, пока не упал в каких-то кустах. Сознание потерял от потери крови. А перед смертью в бреду вспомнил родные места. Он родом был из Свердловска. Артефакт, как ты уже догадался, золотая рыбка, воспринял его мыслеобраз, как команду к перемещению. Серегу и выбросило прямо под ноги Лешки с Солейской». Генка замолчал, переводя дух. «А они как сюда переместились?» – спросил я. «Вот ты у них и спроси», – ехидно ответил мальчик. Он уже пришел в себя. «Откуда ты все это знаешь?» – спросил я. «Я все знаю», – буркнул этот зазнайка. Глядя на мое недовольное лицо, добавил: «Ну, разведал, поспрашивал кое-кого. Надо же мне было знать, как их в зону занесло». «И все равно ты врал», – упрямо сказал я. «Они хорошие», – перебил меня Генка. «И Лешка, и Олеся». На последних словах он покраснел, или мне показалось. «Ну что мне делать?» – продолжил Генка. «Где искать замену? Еще кого-то из детей сюда заманить?» «А по-другому никак?» – спросил я. Мальчик молча помотал головой, я чертыхнулся. «Когда ты уходишь?» – спросил я. «Через 2 месяца». Я снова чертыхнулся. «А что с Олесей будет?» «Ничего», – пожал плечами Генка. «Будут жить, как жили. Только Лешка еще и за зоной присматривать будет. А чтобы никто сестренку не обидел, он деревню так артефактами обложит. Ни одна тварь не прошмыгнет. Я научу». «Скоро уже!» – подал голос Лешка, переминаясь с ноги на ногу. Генка вопросительно посмотрел на меня. Я мотнул головой, мол, иди. А сам глубоко затянулся, почти докуренной сигаретой, глядя вслед удалявшимся мальчикам. Криво усмехнулся, сплюнул. Все бы ничего, но в будущем, которое нарисовал этот непонятный пацан, не было места для искореженного выбросом кривобокого и горбатого мутанта по имени Гробовщик. К дебаркадеру мы с Кораблевым приехали, когда уже смеркалось. Берег, к которому этот плавучий двухэтажный дом был намертво причален, все больше обрастал какими-то развалюхами, от которых тянулись друг к дружке деревянные мостки и лестницы. Пока я распрягал здоровяка и малого, ученый сходил в одну из построек, там что-то взревело, запахло соляркой, и берег осветился редкими огоньками лампочек. «Сюда!» – замахал он руками. Снорк Афанасий спрыгнул с дебаркадера, подбежал к хозяину и вытянулся, ожидая указаний. Кровососа Ерема было не видно, бегает, наверное, где-то в округе, патрулирует. Кораблев от Снорка отмахнулся и снова меня позвал. «Гробовщик, давай сюда!» Я двинулся к нему, чувствуя, как скрипят и прогибаются подо мной деревянные доски. Зашел следом в приземистую халабуду. Ученый щелкнул переключателем, вспыхнул неяркий свет, и стало видно, что внутри она гораздо лучше выглядит, чем снаружи. Небольшая, чистая и просторная больничная палата. Из 4 пружинных кроватей была застелена только одна. На ней покоился человек, у которого правая рука обрывалась у самого плеча культей. Его налысо бритая голова была покрыта опоясывающим от виска до виска шрамом, будто кто-то снял ему верхушку черепной коробки, а потом приладил ее на место. Глаза пациента под закрытыми веками постоянно двигались, он вздрагивал, стонал, из уголка рта стекала по щеке тоненькая нитка слюны. Кораблев подошел к больному, сжал запястье левой руки, шевеля губами, посчитал частоту пульса, потом поднял ему веко и долго всматривался в мутный расширенный зрачок. Хмыкнул и обернулся ко мне. «Тебе нужно, чтобы он был в сознании или и так сойдет?» – спросил ученый у меня. Я пожал плечами, подошел ближе, взглянул в лицо пациента Кораблева, и мои ноги подогнулись. Перед глазами уже все поплыло. И вот уже я, нет, не я, а бродяга по имени Леха Уткин, сидел у костра на окраине деревни Апановичи, что километров 15 северо-восточнее Чернобыля. И настроение у меня было хуже некуда.